Глава 10. Третий день наступления начался смутно. Впереди все время слышалась перестрелка, колонны то и дело останавливались, повсюду посылались разъезды. И поэтому особенно радостно нам было увидеть выходящую из леса пехоту, которую мы не встречали уже несколько дней. Оказалось, что мы, идя с севера, соединились с войсками, наступавшими с юга. Бесчисленные серые роты появлялись одна за другой, чтобы через несколько минут расплыться среди перелесков и бугров. И их присутствие доказывало, что погоня кончилась, что враг останавливается и подходит бой. Наш разъезд должен был разведать путь для одной из наступающих рот, а потом охранять ее фланг. По дороге мы встретились с драгунским разъездом, которому была дана почти та же задача, что и нам. Драгунский офицер был в разодранном сапоге, след немецкой пики, он накануне ходил в атаку. Впрочем, это было единственное повреждение, полученное нашими, а немцев порубили человек 8. Мы быстро установили положение противника, то есть ткнулись туда и сюда и были обстреляны. А потом спокойно поехали на фланг, подумывая о вареной картошке и чае. Но едва мы выехали из леса, едва наш дозорный поднялся на бугор, из-за противоположного бугра грянул выстрел. Мы вернулись в лес, все было тихо. Дозорный опять показался из-за бугра, опять раздался выстрел, на этот раз пуля оцарапала ухо лошади. Мы спешились, вышли на опушку и стали наблюдать. Понемногу из-за холма начала показываться германская каска, затем фигура всадника, в бинокль я разглядел большие светлые усы. «Вот он, черт с рогом!» — шептали солдаты. Но офицер ждал, чтобы германцев показалось больше, что пользы стрелять по одному. Мы брали его на прицел, разглядывали в бинокль, гадали об его общественном положении. Между тем приехал улан, оставленный для связи с пехотой. Доложил, что она отходит. Офицер сам поехал к ней, а нам представил поступать с немцами по собственному усмотрению. Оставшись одни, мы прицелились, кто с колена, кто положив винтовку на сучья, и я скомандовал: «Взвод, пли!» В тот же миг немец скрылся, очевидно, упал за бугор. Больше никто не показывался. Через 5 минут я послал 2 улан посмотреть, убит ли он, и вдруг мы увидели целый немецкий эскадрон, приближающийся к нам под прикрытием бугров. Тут уже без всякой команды поднялась ружейная трескотня. Люди выскакивали на бугор, откуда было лучше видно, ложились и стреляли безостановочно. Странно, нам даже в голову не приходило, что немцы могут пойти в атаку. И действительно, они повернули и в рассыпную бросились назад. Мы провожали их огнем, а когда они поднимались на возвышенности, давали правильные залпы. Радостно было смотреть, как тогда падали люди, лошади, а оставшиеся переходили в карьер, чтобы скорее добраться до ближайшей лощины. Между тем 2 улана привезли каску и винтовку того немца, по которому мы дали наш первый залп. Он был убит наповал. Позади нас бой разгорался. Трещали винтовки, гремели оружейные разрывы, видно было, что там горячее дело. Поэтому мы не удивились, когда влево от нас лопнула граната, взметнув облако снега и грязи, как бык с размаху ткнувшийся рогами в землю. Мы только подумали, что поблизости лежит наша пехотная цепь. Снаряды рвались все ближе и ближе, все чаще и чаще. Мы нисколько не беспокоились, и только подъехавший, чтобы увести нас офицер, сказал, что пехота уже отошла, и это обстреливают именно нас. У солдат сразу просветлели лица. Маленькому разъезду очень лестно, когда на него тратят тяжелые снаряды. По дороге мы увидели наших пехотинцев, угрюмо выходящих из леса и собирающихся кучками. «Что, земляки, отходите?» — спросил их я. «Приказывают, а нам что? Хоть бы и не отходить. Что мы позади потеряли?» — недовольно заворчали они. Но бородатый унтер рассудительно заявил. «Нет, это начальство правильно рассудило. Много очень германцы-то. Без окопов не сдержать. А вот отойдем к окопам, так там видно будет». В это время с нашей стороны показалась еще одна рота. «Братцы, к нам резерв подходит. Продержимся еще немного!» — крикнул пехотный офицер. «И то!» — по-прежнему рассудительно сказал унтер и, скинув с плеча винтовку, зашагал обратно в лес. Зашагали и остальные. В донесениях о таких случаях говорится, под давлением превосходных сил противника наши войска должны были отойти. Дальний тыл, прочтя, пугается,